«Белла, может, не стоит больше ездить Блэком?» — предложил он за ужином. «Нет, только не это. Если запретит бывать Лапуш, мотоцикл я больше не увижу, а подобного после чудесной галлюцинации я допустить просто не могла». Серебряный баритон орал целых 5 минут до того, как, затормозив слишком резко, я упала с мотоцикла и полетела к деревьям. Ради него я готова безропотно вынести любые страдания. Собственно, произошло-то все не в гараже, а во время похода. Споткнулась о камень, и вот... «С каких пор ты ходишь в походы?» — скептически спросил Чарли. «Сказала, с работы у Ньютонов», — объяснила я. «Когда дни напролет расписываешь прелести активного отдыха, волей-неволей появляется интерес». Судя по взгляду, папа остался при своем мнении. «Буду осторожна», — пообещала я, тайком скрестив под столом пальцы. «Вокруг Лапуш гулять можно, только далеко не отходите». «Почему?» «В последнее время участились жалобы на появление диких животных. Сейчас ими занимается департамент лесного хозяйства. Но пока...» «А, большой медведь!» — неожиданно догадалась я. «Его видели несколько туристов, которые заходят в магазин к Ньютонам. Думаешь, у нас действительно завелся гигантский гризли?» «Кто знает. Не отходи далеко от города, ладно?» «Конечно, конечно», — заторопилась я. Папа, похоже, мне не поверил. «Чарли стал слишком любопытным», — пожаловалась я в пятницу, когда Джейкоб забрал меня из школы. «Может, пока оставим мотоциклы?» Увидев, как я скривилась, он добавил. «Ну, хоть на недельку. Неделя без травм и больницы». «Чем же мы займемся?» — сварливо спросила я. «Чем хочешь», — бодро ответил Джейкоб. Я задумалась. «А что мне действительно хочется? Ужасно тратить драгоценные секунды воспоминаний, которые не причиняют боль, приходят самостоятельно и без всяких усилий с моей стороны. Мотоциклы временно запрещены, значит, надо найти другой источник опасности и адреналина, а на это потребуется немало выдумки. В такой момент, как сейчас, безделье опасно. Вдруг даже с Джейкобом снова начнется депрессия. Должен быть какой-то иной способ, иной рецепт, иное место. Естественно, к дому я больше не поеду. Одной ошибки достаточно. Но ведь его существование должно было оставить след не только в моей душе. На ум приходило лишь одно такое место, залитое светом, волшебное. Чудесная поляна, которую я видела всего раз, озаренной солнцем и сиянием его кожи. У этой затеи имелось множество побочных эффектов. Нетрудно представить, какие страдания она может принести. При одной мысли начинала болеть грудь. Да так, что я едва не сгибалась пополам. Однако именно там, вероятнее всего, услышать серебряный баритон. Тем более я уже сказала Чарли про походы. «О чем задумалась?» — полюбопытствовал Джейкоб. «Однажды во время похода я забрела на полянку, маленькую, очень красивую. Не знаю, смогу ли отыскать ее снова. Пусть не сразу. Нам помогут компас и координатная сетка». Моментально нашелся мой друг. «Не помнишь, в том походе откуда вы шли?» «От перевалочного пункта у 110-го шоссе. Двигались в основном на юг». «Здорово, тогда пойдем». Джейкоб был готов к любым моим предложениям, даже самым бредовым. Итак, в субботу после обеда я впервые примерила новые кроссовки, приобретенные тем же утром с 20% скидкой, схватила новую топографическую карту и поехала в Лапуш. В лес мы отправились далеко не сразу. Сначала Джейкоб, распластавшись на полу гостиной целых 20 минут, вычерчивал на нужном секторе сложную сетку. А я, удалившись на кухню, болтала с Билли. Судя по всему, Блэка-старшего предстоящая поездка нисколько не беспокоила.